Глава 25. Музыкальный кот. Марина закончила заниматься, положила на место скрипку, и в ту же минуту приоткрылась дверь, и вошел Васька. Ваську в семье у Марины называли музыкальным котом. Почетное это прозвище кот получил от Марины за свою явную нелюбовь к музыке. Когда он приехал этим летом к Марине на дачу, еще совсем маленьким, глупым котенком с разъезжающимися в стороны лапками, он очень испугался незнакомых для него звуков Марининой скрипки и кинулся под кровать. Марина со смехом его оттуда вытащила и заставила слушать. Васька мотал головой и жалобно мяукал. С тех пор он всегда, заслышав звуки настраиваемой скрипки, соскакивал с дивана и недовольно уходил. Только один раз, забыв о своей неприязни к музыке, он разрешил себе поиграть Марининым смычком, опущенным на пол. По-видимому, не догадался, что это и есть одно из орудий, производящих ненавистные для него звуки. Марина не раз его стыдила, рассказывая о том, какой хороший кот живет в музыкальной школе, и как этот кот ходит на все концерты, как он слушает игру ребят, сидя на стуле в первом ряду. Но Васька слушала рассказы об этом примерном коте так же невнимательно и с оттенком недоверия, как бывало слушала сама Марина, когда была поменьше, мамины рассказы о какой-то очень хорошей девочке, которая все успевает сделать и у которой все всегда чистое и аккуратное. Сейчас музыкальный кот вошел в комнату, мягко ступая своими бархатными лапками, поднял усатую мордочку с черным пятнышком на носу и мяукнул. Это могло означать примерно следующее. «Ты уже закончила? Не пора ли меня покормить?» Или еще короче. «Молока! Мясо!» Марина схватила музыкального кота на руки и покружила с ним по комнате, хотя кот явно был не расположен к танцам. «Васька, я буду играть на фабрике, на тонкосуконной, понимаешь?» Васька недовольно тряхнул головой и, изловчившись, прыгнул на пол. «Мяу!» — настойчиво повторил он и засунул лапу под книжную полку. «А, игрушку потерял!» — догадалась Марина. «Так бы сразу и говорил. А я-то думала, ты есть хочешь?» Она засунула руку под полку и вытащила оттуда черный мячик. Васька сейчас же покатил его по полу, прямо под ноги вошедшей маме. «Так, дочка моя забавляется», — сказала мама. «Мамочка, это не я, это Васька забавляется», — закричала Марина, вскакивая с места и целуя мать. «Ты что принесла, ма?» «Я вам обоим подарки принесла. Тебе, Васька, колбаски. А тебе, Марина, вот что». «И мне колбаски. Почему одному Ваське?» — возмутилась Марина и замолчала, развернув мамин подарок. Это была толстая тетрадь нот в коричневом переплете. На переплете было вытеснено золотом «Развлечение русского скрипача». «Мама, где ты нашла такие?» «Это мне для тебя подарили». Марина даже покраснела от радости и стала жадно перелистывать ноты. «Мама, ты даже не знаешь, как это хорошо!» — сказала она. «Ведь тут русские песни, это мне сейчас так нужно!» «Именно сейчас?» — удивилась Елена Ивановна. Узнав о готовящемся вечере в Березовой о том, что Марина хочет играть там свой концерт и выучить русскую песню, Елена Ивановна отсоветовала ей решать это без Алексея Степановича. «Знаешь, Мариша, концерт у тебя не готов», — сказала она. «До октябрьского праздника еще, правда, порядочно времени. Ну, посмотрим, как ты его сыграешь на школьном концерте. Ведь одно дело школьный ученический концерт, а другое дело торжественный в октябрьские дни». «Да, я понимаю», — вздохнула Марина. «Но что же мне там сыграть?» «Попроси Алексея Степановича разучить с тобой что-нибудь из этих русских песен». «Нет, я сама должна», — сказала Марина. «Ну, сама, еще лучше». «А он потом меня послушает. Какие тут песни есть хорошие?» «Значит, ты довольна моим подарком?» «Ой, еще как! И Васька доволен. Васька, ты где?» А музыкальный кот в это время уплетал колбасу и, кажется, уже не свою порцию. «Ах ты, негодник!» — закричала Марина. «Ну вот за это сейчас еще 2 часа играть буду». И она снова взялась за скрипку и с увлечением принялась разбирать песни из принесенного мамой сборника. Действительно, при первых же звуках скрипки Васька недовольно поежился и удалился, унося в зубах недоеденный ломтик колбасы.